30. Когда мы добрались до пляжа, уже темнело, но народу на море было еще предостаточно, и Сергей предложил отойти подальше. Мне было безразлично, а Мишин, как я понимаю, слишком уж брезглив, чтобы купаться там же, где и остальные. «Как ты вообще живешь с подобным уровнем брезгливости?» – поинтересовалась я, пока мы пробирались на другой конец пляжа. «В столовых есть не любишь, в одном и том же море со всеми купаться не хочешь. Что дальше?» «Бельем в поезде пользоваться перестанешь? На нем ведь уже кучу народу спало, представляешь?» Мишин фыркнул. «Его потом хорошенько выстирали и подарили ему новую жизнь. Но вообще ты права, Ромашка, тяжело мне живется. Особенно в быту. Не все такие понимающие, как ты». «Я разве понимающая?» – удивилась я. «Или это ты так стебешься?» «Не стебусь, понимающая. Все, что я тебе рассказывала о себе, ты принимала как должное». Вот сейчас, вместо того, чтобы заявить мне «Да ладно, хорошее место, давай здесь купаться», ты покорно пошла за мной в поиске другого. Единственный человек, который всегда делал то же самое, моя сестра Вера. Интересно, а почему я, собственно, должна это заявлять? Мне не жалко и не трудно, а тебе будет комфортнее. И тем не менее, Ромашка, большинству людей доставляет удовольствие не делать то, что настойчиво просят, а исправлять недостатки близких. Вот это мне было понятно. Да, моя маман стремилась исправить не только мои недостатки, но и вообще все, что ей хоть как-то не нравилось. «Знаешь?» — я рассмеялась. «Она всегда ненавидела грибы, любые и в любом виде. И я попробовала их впервые только в нашей студенческой столовой. Стало интересно, что это такое. Мне так понравилось. Купила, приготовила себе, а мама так кривилась, будто я совершаю преступление. Но дело было не только в этом». Я в тот день вдруг поняла, что мне нравится вызывать у нее такую реакцию. Нравится делать что-то вопреки. Потом психотерапевт сказала, что это было из-за маминых жестких границ и рамок. Я стремилась выйти за границы. А Матвей проще говорил, человек не должен сидеть в клетке. Мишин молчал, шагая вперед. Только спина его чуть напряглась. Но я все равно ее любила. Мне всегда это казалось странным. Она меня заперла, почти уничтожила мою личность. А я все равно ее любила. То же самое я могла сказать и о Сергее, но не стала говорить. Ему моя любовь ни к чему, зато отцовская фирма очень нужна. «Может быть, достаточно? По-моему, далеко отошли. Ни одного человека поблизости не вижу и не слышу. Только ты пыхтишь». «Пожалуй, ты права», — кивнул Миша, наглядываясь. «И камень вон хороший. Можно одежду придавить, чтобы не улетело никуда». Пока мы топали по пляжу, на него уже почти ночь опустилась. Еще полчасика, и вообще видно ничего не будет. «Да, давай здесь», – заключил Сергей, и я вздохнула с облегчением. «Раздеваемся и ныряем». Почти улыбаемся и машем. «Можно и так, но сначала раздеваемся и ныряем». Я быстро стянула с себя блузку. Перед пляжем мы, конечно, заходили в отель, дабы надеть купальники и обычную одежду вместо парадной. И юбку сложила и придавила камнем. Сбросила босоножки, стянула резинкой волосы в пучок и только тогда посмотрела на Сергея. Тот уже стоял передо мной в одних плавках и ждал, пока я закончу марафет. «Пошли», — кивнула я, и мы двинулись к морю. И только когда одна моя нога коснулась теплой, даже почти горячей воды, я вдруг вспомнила, что забыла сделать, и призналась. «Вот я дура-то, а!» «Чего это?» Мишин, зашедший несколько дальше меня, обернулся. «Так я макияж забыла смыть, но этот с премии. Сейчас все потечет, вот я буду страшна». «Я все равно не увижу», — фыркнул Сергей. «А ты смой тут, в море, а потом вылезешь на сушу и вытришь. У меня платок есть. Даже если что-то останется, я уверен, никто не будет приглядываться». «Ладно», — вздохнула я, продолжая свой заход в море. «Все равно другого выхода я не вижу». «Правильно». Секунд 15 мы еще шли, а потом, когда мне уже было по пояс... Мишин вдруг приблизился и, подхватив меня под попой, поднял на руки. И под мой восторженный писк понес дальше. Вода теперь не казалась горячей, а местами даже холодила кожу. И приятно колыхалась, лаская тело. Особенно грудь, ставшую вдруг какой-то слишком чувствительной. Это неправильно, думать о сексе в море. В море надо купаться и плавать, а я вместо этого... Кажется, Мишин тоже думал о неправильном, потому что он вдруг поставил меня обратно на ноги. И, прижав к себе, жарко поцеловал. Одной рукой принялся тискать грудь, а другой — гладить ягодицы. «Сумасшедший!» — хихикнула я, чувствуя себя глупой влюбленной студенткой, причем максимум первого курса. «Мы же купаться пришли, а не... сам знаешь что!» «Купайся», — кивнул Сергей. «Кто тебе мешает?» «Ну, ты». «Я? Вот уж в раке». А сам залез мне в трусики и провел ладонью по попе, опустился вниз, нащупал вход в меня и слегка нажал на него. «Сереж!» Я дернулась, засмеявшись. «Имей совесть!» «Не хочу совесть», — шепнул он, наклонившись к моему уху, поцеловал мочку, потерся носом о щеку. «Хочу иметь тебя». Я фыркнула и все-таки вырвалась, чуть не оставшись без трусов, а потом рванула в море, даже не поняв, в какую сторону плыву, то ли от берега, то ли к берегу. Заплыв мой был недолгим. Нишин меня поймал и снова начал тискать. Я опять вырвалась, он опять поймал, поцеловал и затискал. Так мы играли достаточно долго. И так смеялись, что я даже начала икать. «Замерзла», — заявил Сергей, и я засмеялась еще пуще. «Замерзнуть летом в Сочи только я и могу». «Вылезаем». Сказано, сделано. Вот только вылезти из моря оказалось делом десятым и самым легким. Выяснилось, что гораздо сложнее найти на ночном пляже свою одежду, особенно когда в порыве страсти заплываешь черт знает куда. Мы ржали, как бешеные кони, прощупывая пляж метр за метром, и даже уже начали думать, что нашу одежду кто-то спер, когда Сергей все-таки наткнулся на нее, по-прежнему придавленную камнем покрупнее. «Представляешь, что было бы, если бы мы ее не нашли?» – смеялась я, разворачивая юбку. «Пришлось бы идти по городу, тебе в плавках, а мне в купальнике». «Думаю, тут такие каждый день шастают», — фыркнул Мишин, вдруг садясь рядом и забирая у меня юбку. «И днем, и ночью, что называется. А ты погоди одеваться». «В смысле?» Вместо ответа Сергей подложил мою собственную юбку мне под спину, уложил меня на эту самую спину, требовательно поцеловал, развел ноги и стянул с меня трусики. «Может, до отеля?» Пискнула я, когда Мишин опустился вниз и начал покрывать поцелуями внутреннюю поверхность моих бедер. Потом захватил в плен своих губ и языка клитор, прикусил его. «Я не дотерплю, ромашка», — шепнул Сергей, ненадолго оторвавшись от меня, но затем вновь вернулся к прерванному занятию. Я извивалась, почти не чувствуя, как трёт спину теплая галька. Вся растворилась в ощущениях, которые дарил мне Мишин. Одарил он их щедро, не жалея себя. Облизывал, покусывал, целовал. Я потеряла счет времени. Жалобно всхлипнула, когда почувствовала внутри себя язык Сергея, который затем сменили жадные пальцы. Они довели меня до края с требовательной поспешностью. И когда я выгнулась от наслаждения, раздвигая ноги, чтобы чувствовать острее и глубже, Мишин приподнялся и лег на меня, почти пронзив собой. Он двигался на какой-то невероятной глубине, чуть слышно постановая и прижимая меня к гальке так сильно, что мне подумалось, на спине и попе следы останутся, как татуировки. Жадно припал к губам, к груди, покусывал соски и настойчиво ласкал клитор, чуть пощипывая его пальцами так, что я вздрагивала, ощущая одновременно маленькую боль и большое наслаждение. Сергея так поглотила наша совместная страсть, что он совершенно забыл спросить меня про таблетки. Я ведь не говорила ему, что купила пачку в аптеке в здании нашего отеля и приняла одну. Он вообще обо всем забыл. Просто двигался как ненормальный, словно мечтая растворить меня в себе. И я тоже мечтала раствориться в нем. И принимала его, раскрываясь как можно сильнее, и сжимала ладонями его плечи, и целовала, и шептала что-то на ухо. «Ромашка, моя!» «Глупый мой Мишин. На мне даже гадать, как на любой другой ромашке, не нужно. Все и так понятно. Я стала его еще тогда, много-много лет назад, когда впервые увидела на вступительных экзаменах. А все остальное – просто сон. Сон, который когда-нибудь непременно закончится. И когда мы с Сергеем одновременно достигли вершины, я беззвучно прошептала ему на ухо то единственное слово, которое всегда стоило больше, чем все алмазы и все золото мира. «Люблю». Но он, конечно, не услышал.